Глава 22. Адъютант, его высокопревосходительство. В течение июля 1919 года обстановка на Южном фронте гражданской войны складывалась в пользу вооруженных сил Юга России. Генерал-лейтенант Маймаевский взял Харьков и Екатеринослав, и главнокомандующий ФСЮР генерал-лейтенант Деникин собирался ликвидировать броском добровольческой армии на Киев огромный выступ от Полтавы до Николаева и дальше до Одессы и Винницы. После выравнивания линии фронта и взятия Киева можно было задуматься и о дальнейшем наступлении. Иначе за спиной у наступающих оставались значительные силы Красной армии и огромный кусок территории, где вообще творилось черт знает что. Полтава и Киев были под большевиками, Одессу оккупировали французы, в Жмеринке и Виннице хозяйничали петлюровцы, под Николаевом действовал Махно, а в Херсоне укрепился атаман Григорьев. Кроме того, весь этот украинский борщ был приправлен разными атаманами и атаманчиками, так называемыми «зелеными», то есть вооруженными местными жителями, которые были не за белых, не за красных, ограбили всех подряд. Кстати, сам атаман Зеленый, он же Даниил Терпила, с остатками своего отряда отошел к черкасам и снова собирал под свои знамена бойцов. Только несмотря на то, что, как и атаман Григорьев, Зеленый разругался с большевиками, на поклон к Деникину он не пошел, а постоянно вступал в стычки с частями добровольческой армии. И со всем этим надо было что-то делать. 5 июля в Харькове, воодушевленный успехами белогвардейской армии, Деникин огласил свою московскую директиву, в которой предписывалось трем армиям белых, добровольческой, донской и кавказской, обеспечить подготовку для наступления на Москву. Но прежде всего генерал поставил задачу не только укрепиться по всей линии фронта, но и навести порядок в тылу. Для этого 8 дивизий из 24 в составе добровольческой армии, то есть примерно 44 тысячи штыков, 7 тысяч сабель, при 219 орудиях предписывалось использовать не на фронте, а против Махно и других повстанцев. Конечно же, это существенно ослабляло фронт против РККА. Но Деникин ставил задачу к августу не только взять Киев и Одессу, ликвидировав так называемый «Южный выступ», но и навести порядок на всей освобожденной от большевиков территории. Что же касается наступления на Москву, то было решено наступать не по трем направлениям, а сконцентрировать главный удар по направлению Курск-Орел. В течение июля Донская армия накапливала силы для московского похода, а добровольческая армия вела бои за Полтаву и рвалась к Киеву. Кавказская армия под командованием Врангеля, взяв Царицын, наступала на Астрахань. Между тем, части 8-й и 9-й армии РККА не могли организовать достойный отпор Донской армии под командованием генерал-лейтенанта Сидорина. Немаловажную роль в этом сыграли антибольшевистские восстания. Вешенское и Григорьевское, которые стали ответом на грабежи и террор на подконтрольной большевикам территории. В результате советская власть в тылу Красной армии де-факто держалась только в городах и в местах сосредоточения войск, в то время как остальная территория контролировалась многочисленными повстанческими атаманами и местным самоуправлением. Именно по этой причине рейд 4-го Донского конного корпуса Мамонтова, начатый ограниченными силами с локальными задачами, привел к фактическому распаду Южного фронта Красных и блестяще подтвердил правоту решения командующего вооруженными силами Юга России Деникина. Хотя это решение было принято им по настоятельному совету Александра Юрьевского, который 5 июля занял должность адъютанта командующего ФСЮР. Но только несколько человек в штабе Деникина знали, что на самом деле этот юноша был вовсе не адъютантом. Антон Иванович Деникин в Бога не верил. Точнее, он не верил в душе. Внешне он как бы исполнял обязанности доброго христианина, посещал церковь, молился, исповедовался, соблюдал посты и старался соблюдать все Божьи заповеди. Но это было для него как исполнение служебных обязанностей. Положено молиться, вот он и молится, Положено верить в Бога, он и верил. Многие годы, проведенные Деникиным на войне, смерть, кровь, грязь, все это как-то выхолащивало ту веру, которая была в нем когда-то давно, в детстве и в юности. Слишком часто Антон Иванович видел смерть товарищей и врагов, слишком часто генерал наблюдал ужасающие картины несправедливости и жестокости. И порой он удивлялся тому, что Господь допускает все то, что творилось с его родиной, с его страной и с людьми вокруг. И вот внезапно генерал получил такое проявление Божьей милости, о котором он и мечтать не мог. Много раз Антон Иванович, даже скорее по привычке, нежели искренне веруя, молился Господу о даровании победы русскому оружию. А еще о том, чтобы, наконец, прекратилась смута в России, чтобы народ осознал, в какую пропасть толкнули его эти революционеры и куда катится страна. Молился и не верил. И вот оказалось зря. Ведь ничем иным, как милостью Божией, не мог генерал объяснить появление этого странного юноши, который обладает таким удивительным даром предвидеть грядущее. Не может обыкновенный человек быть пророком, причем пророчества которого точно сбываются. И не мог этот гимназист так скрупулезно описывать диспозиции войск, планы сражений, стратегию и тактику целых армий. И не просто армий. Александр описал его, Деникина, планы и решения. Причем те решения, которые только зрели в его голове, которыми он не решался поделиться даже с ближайшими соратниками. Вот, к примеру, барон Врангель выступил против его московской директивы. Нет, не совсем так. Он высказал свое мнение, мол, надо вначале с казаками донскими все вопросы решить, да в тылах порядок навести, а потом и на столицу идти. И что удивительно, Юрьевский, поддержав план похода на Москву, одобрительно высказался о выступлении Врангеля и очень быстро убедил Деникина, что спешить действительно не следует. А потом рассказал ему о том, что и так давно было в его голове. Как будто мысли его прочитал. И прав этот юноша, тысячу раз прав. Лучше потерять пару месяцев, нежели потом потерять все. На кону судьба России. Нет, конечно, можно было бы отбросить все то, о чем рассказал ему тот Юрьевский. Просто вот взять и забыть. Но от таких сообщений трудно отмахнуться. Как неизвестно, откуда взявшийся юноша мог узнать о письме Колчака, о Юденичи, наконец, о золотом запасе Российской империи. Если золото действительно попадет к большевикам, это конец. И судьба адмирала Колчака это просто в голове не укладывается. Конечно, сейчас у верховного правителя дела идут не лучшим образом. Красные наступают, но чтобы вот так? Но с адмиралом надо будет решать вопрос позже. Александр прав, время еще есть. А вот с Южным фронтом надо разбираться сейчас. И поскольку барон Врангель прав, то пусть и берет Астрахань, пусть идет на соединение с Колчаком. Раз уж донские казачки не хотят никуда уходить, то надо предоставить им возможность восстанавливать нормальную власть на территории от Дона до Волги. А то распоясались что-то всякие там атаманы, и мужички озоровать начали. Кстати, с Махно вопрос далеко не второстепенный. Его нужно решать срочно. Нельзя отрывать от наступления целых 8 дивизий. К сожалению, в добровольческих армиях все меньше и меньше добровольцев. К этому бандиту охотно идут, а в белое движение как-то не очень. Надо объявлять мобилизацию на освобожденных территориях. Но крестьяне воевать не хотят. Им что белые, что красные — все едино. И поскольку мотивировать их очень сложно, то и воевать они будут так себе. А гнать их, как скот на пулеметы, так кампанию не выиграть. Значит, надо сделать так, чтобы они дрались с красными не на жизнь, а на смерть. А за что? Вот и возникает тот самый пресловутый вопрос земли. Антон Иванович подошел к столу и еще раз стал читать написанный им текст. Яков Слащев страдал. Он лежал на диване и сквозь зубы шипел от невыносимой боли. Вчера он целый день провел в седле, мотался по всему фронту от Коломака до Карловки. Деникин послал его с инспекцией на фронт и теперь ждал подробный отчет. После всего того, что рассказал командующему этот Сашка Юрьевский, он, Яков Слащев, полностью и безоговорочно ему поверил. Поверил, наконец, в то, что белое движение может увенчаться успехом. В конце концов, ему, Слащеву, по большому счету наплевать, белый или красный, большевизм или самодержавие, лишь бы была эта самая держава. Негоже России превращаться в какого-то просителя, идти как собачонка на поводу этих англичашек и французиков. За что проливали кровь русские солдаты в мировой войне? За кого воевал он, Яков Слащев? За какие такие ковришки получил свои 5 ранений и 2 контузии? За то, чтобы эти союзнички теперь пришли на русскую землю и указывали, как русским лучше истреблять русских? Черт, вот и допрыгался, доскакался. Снова старые раны. В феврале этого года пуля не кстати прилетела. Месяц провалялся в лазарете, а потом надо было воевать. Крым опять же брать. Теперь вот снова приступ. Чтобы уменьшить невыносимую боль от последнего ранения, которое не заживало более полугода, он и начал колоть себе обезболивающее — морфий. Потом пристрастился к марафету. И вот теперь марафета нет, морфий кончился сейчас, и он кончится здесь. «Милый, вот, я уже вернулась, я достала. Сейчас, милый, сейчас укол сделаю». В комнату влетела его Нина, его ангел-спаситель. «Сейчас, сейчас будет лучше». «Ниночка, ангел мой!» — только и смог прошептать Слащев. После укола наступило облегчение. Яков лежал на спине и смаковал каждую минуту без боли. «Как это хорошо! Просто лежать и просто дышать!» «Яша, тебе бы вылечиться надо окончательно, отлежаться. Но куда ты мотаешься все время? Из Крыма примчался в Екатеринослав, потом в Харьков, потом на позиции. Не бережешь ты себя. Ну, хоть бы на автомобиле поехал». Нина сидела рядом и гладила Слащева по голове. «Нинок, не узнаю тебя. Ты прямо как мама моя, честное слово. Некогда отлеживаться. Ты видишь, какая круговерть заворачивается. Где Юрьевский?» «Был в ставке у Деникина, но обещал тебя навестить. Он все знает про...» Нина замолчала и красноречиво указала взглядом на шприц и ампулы. Слащев недовольно поморщился. «Ладно тебе. Делу это не мешает, наоборот, помогает мне держаться. Да и в голове наступает полная ясность. Вот разобьем красных, обещаю, сразу лягу в клинику, чтобы до конца, чтобы вылечиться». Нина вздохнула. «Я все понимаю, Яша. Но смотри, как бы тебя ни затянуло, ты порой себя просто не контролируешь. Ты бы нашему полковому врачу показался, милый. Может, какие порошки надо попить? Я схожу, узнаю, когда он тебя примет». Нина пошла к двери. Слащев не успел ответить, дверь открылась, и на пороге возник Саша Юрьевский. Он быстрым взглядом окинул комнату. «Как дела, ваше высокопревосходительство? Снова старые раны?» «Мужайтесь, генерал, за граница нам поможет. Я дам вам парабеллум». «Шучу, шучу. Надеяться пока нам нужно только на себя. А главнокомандующий очень надеется на нас». Саша стремительно ворвался в небольшую квартирку и, казалось, всю ее заполнил собой. Он в волнении ходил туда-сюда по комнате и увлеченно говорил. Нина, постояв у двери немного и поняв, что нужно оставить мужчин, тихонько вышла за дверь. «Ну что, Яков Александрович, Антон Иванович со мной согласился. Ну, конечно, и мнение Врангеля с Сидориным сыграло свою роль. А так все остались при своих козырях. Врангель с Эрдели идут на Астрахань, после взятия которой будут двигаться на восток на соединение с уральскими казаками. Донские казачки на Москву не очень охотно пошли бы, а вот своим братьям-казакам запросто захотят помочь. Сверхзадача — ликвидировать восточный выступ точно так же, как и на юго-западе. То есть, если мы возьмем Киев, то левое крыло Южного фронта выровняется. Хорошо бы то же самое сделать и на юго-востоке». «Александр, да не мельтеши ты по комнате, присядь». Слащев показал рукой на стул. Саша снял, наконец, свою щегольскую офицерскую фуражку и уселся на стул, заложив ногу на ногу. Он преобразился, новенькая офицерская форма сидела на нем, как влитая. На ней были красные погоны прапорщика Дроздовского полка. Красной была и тулья его фуражки, а еще на правой стороне груди у Александра серебрился новенький аксельбант. «Ты теперь числишься адъютантом Деникина?» Слащев кивнул на его форму. «В том-то и дело, что только числюсь. Сами понимаете, Яков Александрович, кто меня будет нормально воспринимать как советника или штабного офицера? Да и чин прапорщика мне присвоили только потому, что у генерала не может быть адъютантом вольно определяющийся или нижний чин». Слащев рассмеялся. «Курица не птица, прапорщик не офицер. И хватит мне выкать, Сашка, тебе сколько уже стукнуло?» Саша смутился. «Ну, в ноябре 17 будет». «Ну вот, мне 34 всего. То есть я на 17 лет тебя только старше». Юрьевский улыбнулся. «Ну, не скажу, что это много, и все же разница ощутима. Хотя вы, Яков Александрович, выглядите довольно молодо». Слащев поморщился. «Так, господин прапорщик, приказываю не выкать». Саша вскочил и шутливо щелкнул каблуками. «Слушаюсь, господин генерал-майор». «Вот так. Присаживайся и дальше рассказывай». Саша снова присел на стул и продолжил рассказ. «В общем, я к тебе, Яков Александрович, почему спешил? План военной кампании на лето Деникиным утвержден. Пока генерал Май-Маевский не возьмет Киев, смысла идти на Москву нет никакого. Но и с Кавказской армией дело не закончено. Даже если возьмут в августе Астрахань, то там еще до Гурьева месяц боев как минимум, а то и больше. И растягивать фронт нам ну никак нельзя, вы понимаете?» Слащев сердито посмотрел на Сашу, тот сконфузился, сбился и тот же поправился. «Прости, Яков Александрович, ты понимаешь, и что у вооруженных сил Юга России с личным составом сейчас огромные проблемы? Тоже ведь понятно? Поэтому как раз вовремя и подоспел план действий нашей армии в тылу. Антоном Ивановичем Деникиным была утверждена записка о программных действиях добровольческой армии, в которой провозглашается задача объединения всех областей России, а государства, возникшие на ее территории, разделены на не признавшие Брестский мир, то есть союзники в борьбе с большевиками, и признавшие Брестский мир, то есть враги. Я к этому позже вернусь, когда будем говорить о Махно. На освобожденных территориях пока что главной властью остается военная администрация. В городах ее возглавляет градоначальник, а в селах и поселках – начальник военной комендатуры. Пока, я думаю, этого достаточно. Чиновники городских управ тоже работают, но у них задачи по управлению предприятиями и городами. Важно, что разработана земельная реформа, в основу которой положено укрепление мелких и средних хозяйств за счет казенных и помещичьих земель. Потому что, во-первых, нам не удалось полностью воспрепятствовать стихийному самозахвату помещичьих земель. А во-вторых, таким образом мы выбиваем из-под большевиков главный их аргумент – землю крестьянам. Мы тоже даем землю крестьянам. И теперь они будут сражаться хоть с красными, хоть с самим чертом за свою, да-да, уже за свою землю. Слащев расхохотался. «Ты, Сашка, явно в школе иезуитов учился, право слово. Эдак все повернул. И Антон Иванович то же самое говорил, только слов нужных не нашел, чтобы его убедить. А ты вот нашел, поздравляю». Саша улыбнулся. «Никакого иезуитства, простой анализ и логика. Ведь ясно, что землю, которую крестьяне разобрали, они без боя не отдадут. А воевать на два фронта с Красной армией и с армией крестьян в тылу, сам понимаешь. Да вот еще, для решения рабочего вопроса принято весьма прогрессивное рабочее законодательство с 8-часовым рабочим днем и мерами по охране труда. Чтобы не допустить полного развала промышленного производства и недобросовестных действий собственников. Эти каналии пытаются использовать свое временное возвращение к власти на предприятиях как удобную возможность спасти свое имущество и перевести капиталы за границу. Поэтому мы введем так называемый рабочий контроль. Хотели управлять заводами пролетарии? Нате вам, управляйте. Хотели на себя работать? Вперед! Во-первых, рабочие убедятся, что власть теперь у них в руках. А во-вторых, поймут, что управлять заводом – это не семечки щелкать. В любом случае, против власти выступать они не будут. Некогда будет им бастовать и митинговать. «А если все же большевики начнут их агитировать?» Слащев прищурился. «Начнут – получат, потому что любые рабочие демонстрации и забастовки рассматриваются исключительно как политические. И по законам военного времени зачинщики будут расстреляны. Никаких там профсоюзов и прочих комитетов. Впрочем, думаю, до этого не дойдет. Военные заказы будут. Кроме того, вон, союзнички присматриваются к нашим заводам. Как бы чего себе оттяпать?» Послащев ругнулся. «А вот ведь суки, прости господи! Как стервятники слетелись на падаль! Только мы еще не падаль, господа хорошие, мы вам еще Кузькину мать покажем!» Он дернулся, ругнулся и застонал. Саша встревоженно посмотрел на генерала. «Что с тобой, Яков Александрович, раны? Ты бы полечился!» Слащев свирепо глянул в ответ. «И ты туда же! Мне Нина вон тоже каждый день, как орел Прометею, печень долбит. Лечись, лечись! Когда мне лечиться? Ты вон ко мне ведь тоже не просто так приехал!» Саша потупился. «Не буду скрывать, по твою душу явился. Антон Иванович посылает тебя со мной к Махно на переговоры. Тебя, поскольку ты с ним уже встречался, и не только в бою. Хотя это тоже важно. Ты единственный, кто его в открытом сражении победил и на голову разбил. Силу Нестор Иванович уважает, и противника тоже уважает достойного. Ты был прав, нельзя Махно оставлять в нашем тылу. Иначе не только сорвется наступление на Москву, но и вся летняя кампания коту под хвост. Да и вообще все белое движение». Слащев сел на постели. «Когда ехать?» Саша махнул рукой. «Лежи уже, генерал. Не ехать, а лететь. Полетим на аэроплане. Только сначала надо будет выяснить, куда именно. Генерал Шкуро послал своих казаков на разведку. По последним данным, Махно все еще сидит под Николаевым. Но я так думаю, что он будет решать вопрос с Григорьевым и отправиться к нему в Херсон. Так что, как только получим данные разведки, так и полетим». Слащев нахмурился. «А ты не думаешь, что Махно просто шлепнет нас, и все тут?» Саша улыбнулся. «Не думаю. Есть у меня один козырь в рукаве, ваше высокопревосходительство».